Чуть посветлело на улице. Луна уже появилась над лесом. Она была красная, огромная. Я вспомнил почему-то залитую кровью кожанку на конопатом Саньке. Мы так и похоронили его в этой курточке. Она была продырявлена насквозь. Попеленко горевал, что пропадают рукава, и хотел срезать их наверха для сапожек кому-то из своей гвардии или на варежке, но я не дал. Гаврилов холм под луной выделялся черным пятном. Мне казалось, с того часа, когда я взобрался на этот холм с пулеметом за плечом, прошла целая вечность. Вот так же растягивается время в разведке. Возвращаешься, и чувство такое, будто года два не видал ребят. Они за это время не успели двух раз отобедать. Теперь я мог не сомневаться насчет Климаря. Гореловский он подручный или нет. Очевидно, в тот день, придя к кроту и случайно встретив забойщика, Штебленок признал в нем бандита. Может, они еще раньше сталкивались там, на белорусской стороне, в те времена, когда Ястребок партизанил? Штебленок, конечно, понимал, что не может задержать Климаря. Тут же явится на выручку вся шайка, и Ястребок отправился за помощью в район. Но и Климарь почуял неладное. Он явился к малясам для проверки и... Но как они успели догнать Штебленка? Ведь ни у Климаря, ни у других бандитов, по слухам, не было лошади. Пустынной улицей, постепенно высветляющейся под луной, я прошел к Попеленко. По дороге осторожно заглянул во двор к Гончару. В хате светилась маленькая плошка, слепунчик. Сквозь занавеску видны были две головы. Семеренков говорил о чем-то. Антонина слушала, положив подбородок на скрещенные пальцы. Она была в одной рубашке, и я не стал задерживаться у окна. Получалось, что просто подглядываю. Климарь уже ушел. Попеленко сидел с автоматом за плетнем своей хаты. «Кто идет?» Он за полверсты мог разглядеть меня в лунном свете, но все-таки спросил по всей форме. «Я иду». «Добрый вечер, товарищ Капелюх. Докладываю, ничего такого не замечено. К старой Кривендихе пришел из Ожина на побывку сын, Валерик, с Черноморского флота. Гулять, наверное, будут». «А что еще?» «Да ничего. До вашей хаты прошел забойщик от Семеренковых». «Больше никуда не заходил?» «К Варваре. С самого начала заглянул, как пришел в село». «Чего ж не докладываешь сразу?» «Да ну, Климарь», — сказал Попеленко. «Первый раз тут бродит. Пьянчуга. От забоя до забоя тверезый. Он как бочка, Климарь. В него лей ведрами. Пустая личность». Круглое благодушное лицо Попеленко соперничало с луной. Он сидел со своим автоматом среди золотых шаров, как в оранжерее. «Попеленко», — сказал я, — «ты помнишь, когда Штебленка убили? Ты свою лебедку давал в этот день кому-нибудь?» Он наморщил лоб и стал разглаживать его пятерней, изображая внутреннее напряжение. «Ты отвечай без галушки во рту, четко. Ты насчет лебедки все помнишь? Давал или нет?» Он вздохнул, не решаясь ответить. Кажется, все глухары состояли из каких-то тайн. Простейших, но тщательно оберегаемых тайн. «Попеленко, не вздумай сбрехнуть начальнику. Напоминаю, что за такие вещи в военное время идут под трибунал». «Давал я лебедку, товарищ старший», — выпалил Ястребок. «Кому?» — я подался к нему. Не хватало, чтобы мой подчиненный явился пособником бандита. «Варваре, товарищ Капелюх. Уговорила чертова баба. Она знаете, как умеет улестить? Да вы же знаете, товарищ Капелюх». «Короче». «Говорит, ничего не пожалею. Приходи вечером. Всякие такие слова. А я говорю, мне этого не надо. Ты мне дай ситчику в горошек для жинки. Я знаю, у тебя есть». Ей срочно надо было сено из лесу привезти. Хмарилась в этот день, да. «Ну и позычил я ей лебедку». «Эх, Попеленко», — сказал я, — «многодетный отец, и лошадь-то казенная». «Так я ж за ситчик, ни за что другое. Для семьи. Приходится маракувать». Он хмыкнул и почесал затылок. «Что ж тут такого, если политически подойти?» «Ты не видел, она сама ездила за сеном или кто другой?» — спросил я. «Видел. Климаря послала. Чего ж, мужик здоровый. Если поднести чарку, копну за час перекидает. Товарищ Капелюх!» — сказал он почти жалобно. «Я понимаю, лошадь для военных нужд. Но так если у меня женка в добром платье, так я и воевать буду с полным желанием. А к Варваре в тот вечер я не пошел. Не подумайте, чего плохого». «Не решился?» «Да нет, она не пустила. Она просто так наобещалась, ясно? У нее тоже своя гордость есть, товарищ старший. Ей подавай кого красивого, вот как вы». «Ладно», — сказал я, — «хватит». Попеленко усиленно захлопал ресницами, стараясь понять, в чем же его вина. Но что с него было взять? Я не стал объяснять, куда и за кем гонял Климарь казенную лебедку. Не пришло еще время для такого разговора. Все точки в истории со Штебленком были расставлены, все прояснилось. Арестовать забойщика. Но это мы с Попеленко можем, как нездоров Климарь. Под дулом пулемета он даст себя связать, как миленький, всеми веревками, что есть в глухарах, запеленаем. И что же? Отправить затем на скрипучей телеге в район, бандиты по дороге отобьют. Они наверняка, послав в село Климаря, следят на всякий случай за дорогами. Допросить самим, разузнать все, что нужно о шайке Горелого, Климарь ничего не скажет, будет ждать, когда дружки освободят. В райцентре, где у него исчезли бы надежды на спасение, он выложил бы все, а в глухарах ему ничего не грозит. Горелый рядом, выручка близка. Будет молчать и ждать. Ему хорошо известно, что мы не можем уподобиться полицаям и выбить из него нужные сведения с помощью приклада и шомпола. У нас был закон, и Климарь об этом знал. Обидно. Закон как будто делал нас слабее. «Попеленко, тебе никогда не хотелось, чтобы тебе было все дозволено, как полицаем, фашистом каким-нибудь?» Он вздрогнул, хитро взглянул на меня, как будто ища подвоха. «Что вы, товарищ Капелюх?» Он замахал рукой, словно бы я превратился в привидение, в красную свитку. «Что ж я, не понимаю политически? Никогда!» Но, поразмыслив и осознав, что подвоха нет, добавил тихо. «Один раз хотелось, когда полицаи у Ермаченковых тёлку забрали. У них племянник ушел в партизаны, вот они и воспользовались, взяли тёлку. Ох, хорошая тёлка была, а у меня детишки с голода пухли. Сильно я позавидовал ихней профессии». Вот ведь был славный молодец Попеленко. Необъяснимая чисто глухарская смесь хитрости и простоты. «Вот то-то и оно», — сказал я, возвращаясь к прерванному строю мыслей. «Хочется иногда, чтобы все было дозволено, для пользы дела». «Так ведь оно как?» — философски заметил Попеленко. «Сначала вроде польза. Взял тёлку хорошо, а потом-то люди припомнят». «Вот именно». Он правильно рассуждал, Попеленко. Наверное, нарушение закона может дать временную выгоду. Но потом люди перестанут тебе верить. Рано или поздно такой момент наступит. Ты врежешь Климарю и добьешься от него того, что тебе нужно. А завтра люди скажут «полицай». И не жди от них поддержки. Кажется, разобрались мы кое в чем с Попеленко. Был еще один выход. Отправиться в Ожин, выпросить у Гупана конвойную группу. Случай-то особый, важный. Конечно, и Штебленок также рассуждал. И вот. Да, но он пошел в Ожин пешком, и у него почти не было шансов проскочить. «Попеленко», — сказал я, — «завтра я забиваю кабанчика, Климарь будет резать». «Дело хорошее», — оживился Попеленко. «Я помогу». «Тебе придется сейчас же оседлать лебедку и ехать в Ожин». Он скривился, как от укуса шершня. «А вы, товарищ старший?» «Поехал бы я, да не могу оставить Климаря». «Конечно», — забормотал Попеленко. «Разделать надо кабанчика, я ж понимаю». Он всерьез думал, что я намерен остаться в глухарах ради колбас. Попеленко достаточно серьезно относился к свежим свиным колбасам, и довод казался ему очень даже веским. Я не выдержал. «Клемарь связной у Горелого, понял? Его я должен задержать, пока ты не приедешь с подмогой». «О-то-то!» — простонал ястребок. «Пьянчуга этот?» «Да, пьянчуга. Этот». Он сокрушенно замотал головой. «Вот аспид! Что же оно такое делается, а?» «А ты что думал, Саньку Конопатову убили и победа?» — спросил я. «Поезжай». «И не жалко вам меня, товарищ старший?» «Жалко», — сказал я. «Но мы на войне. Я знаю, ты проскочишь». «Вот то-то!» «Поезжай, Попеленко», — добавил я уже мягче. «Будь осторожен. Село, возможно, блокировано». «Блокировано» — хорошее словечко. Оно придумано кабинетными полководцами над большой крупномасштабной картой. Но Попеленко это слово не успокоило. Он мыслил не стратегически, а по-крестьянски конкретно. Я был уверен, что он, в отличие от Штебленка, найдет возможность ускользнуть от бандюк. «Проскочишь», — повторил я. «Вон морячок прошел». «Зачем им морячок? Засаду выдавать? Шум поднимать?» «Тоже верно». «Товарищ старший», — взмолился Попеленко, «вы прикажите, как положено, строго. А то вы вроде по-хорошему разговариваете. Я так не могу. Дуже темно сейчас в лесу». Он оглянулся. Позади уютно светились запотевшие окна мазанки. Я поправил ремень, подтянулся. «Выполнять приказ, Попеленко! За невыполнение трибунал!» Он вздохнул с облегчением. «Вот так добро! А я вам своего старшего, Ваську, определю за хатой Варвары присмотреть. Он дуже сообразительный у меня, чистый математик!» И зашелестев жухлыми листьями золотых шаров, ястребок отправился седлать лебедку. «Эх ты, Попеленко! Был бы добрый из тебя казак, да все твои мысли о хате, где орут и просят хлеба 9 ртов, и все жалеют тебя. И ты к этой жалости привык, словно к старым кирзачам, которые носишь не снимая. 3 метра ситчика за казенную лебедку. Из-за этих 3 метров погиб Штебленок».